Глава 21. Они стали приезжать рано. И к 9 часам 10 человек уже прибыли. Я сделал соответствующие пометки в списке и развлекал гостей. 4 из них я раньше не видел. Колларда и Джейса из Бостона, Ирвинга из Филадельфии и профессора Моллисона из Йеля. Майкл Эйерс, приехавший абсолютно трезвым, помогал мне разносить бокалы с напитками. Ровно в 9 появился Леопольд Элкос. Я не представлял себе, что мог сказать ему Нира Вулф, чтобы заманить его на наше сборище. Но он меня узнал и вел себя любезно. Приехала новая партия, среди них Огастес Фаррелл, который позвонил в субботу и сказал, что он получил заказ на сооружение библиотеки мистера Холленби. Вулф решил, что подлинной целью его звонка было получить $20, которые ему полагались за работу в среду. Велел мне их отослать по почте. На этот раз они не выглядели такими подавленными, как в прошлый раз. Сразу же принялись за спиртное, собрались с группами и оживленно болтали. Некоторые охмелели до того, что подходили ко мне и стали проявлять признаки нетерпения. Коллард, владелец текстильной фабрики из Бостона, в имении которого находился тот самый утес, с которого упал судья Гаррисон, сказал мне, что ему не хочется опоздать на последний акт оперы. Я ответил, что крайне сожалею, но я бы на его месте поставил на этом крест. Я краем уха услышал, как Элкос сказал Фердинанду Бауэну, что, по его мнению, у Нира Вулфа сильно развита мания величия. А вот ответ Бауэна я не разобрал. В 9:45 их собралось уже 15 человек. Это был тот момент, когда, согласно плану, должен появиться сам Вулф. Появление его было весьма внушительным. Я поджидал его, боясь упустить подробности. Он переступил через порог, сделал 3 шага и остановился, пока они все до одного не повернулись к нему и не перестали разговаривать. Только после этого он наклонил голову и произнес: «Добрый вечер, джентльмены». Затем он посмотрел в сторону двери, где стоял Фриц, подал знак. Фриц отошел в сторону, а в кабинет пошел Эндрю Хиббард. Вот тут раздался вопль восторга. Самыми первыми отреагировали Бретт и Майкл Эйерс. Они одновременно завопили «Энди» и бросились к нему. Остальные последовали их примеру. Они окружили его плотным кольцом, хватали за руки и хлопали по спине. Они так его облепили со всех сторон, что его вообще не было видно. И я затрудняюсь сказать, какие психологические наблюдения он смог произвести в этот момент. Вулф стоял в стороне от толкучки. Он подошел к своему столу и опустился в кресло. А Фриц принес ему пиво. Я посмотрел на него и похвалил себя за это, потому что мне редко удавалось видеть, как он заговорщицки подмигивает мне. И это было бы жалко пропустить. Он подмигнул, а я усмехнулся в ответ. Тогда он отпил еще пиво. Суета продолжалась еще довольно долго. Майкл Эйерс подошел к столу Вулфа и что-то сказал. Я не расслышал его слов из-за шума. Вулф ответил ему и кивнул головой. Майкл Эйерс вернулся назад и начал всех рассаживать по местам. Шум постепенно умолкал. Бретт взял Хиббарда за руку и подвел его к одному из больших кресел. Сам сел рядом с ним, достал из кармана носовой платок и вытер глаза. Дальше командование принял Вулф. Но он сидел очень прямо, положив руки на подлокотники, опустив подбородок и разглядывая гостей широко раскрытыми глазами. «Джентльмены, благодарю вас за то, что вы сегодня приехали сюда. Даже если позднее мы в чем-то разойдемся во мнениях, я уверен, что в данный момент мы все одинаково радуемся случившемуся. Мы все счастливы, что мистер Хиббард находится вместе с нами. Что касается того черного континента, который мистер Хиббард надумал исследовать, и тех методов, которые мы использовали для того, чтобы его найти, рассказ об этом может обождать до другого раза, поскольку у нас есть более важные дела». Вулф достал из ящика стола какие-то бумаги, разложил их перед собой и поднял одну. «Передо мной, джентльмены, копия памятной записки нашего соглашения. Одной из моих задач было избавить вас от волнений и ожидания увечья от лица или лиц, ответственных за исчезновение Эндрю Хиббарда. Полагаю, что этот пункт выполнен. Вы же не опасаетесь самого мистера Хиббарда?» «Прекрасно. Значит, это сделано». Он помолчал, потом поочередно посмотрел каждому в лицо и продолжал. «Чтобы решить остальное, я считаю необходимым прочитать вам один документ». Он отложил прочь памятную записку и взял со стола другую бумагу. «Джентльмены, здесь стоит дата 12 ноября, то есть сегодня. Внизу подпись Поля Чапина, наверху заглавие». Кэббот, всегда остававшийся адвокатом, прервал его. «Мистер Вулф, конечно, это интересно, но ввиду того, что произошло, считаете ли вы это необходимым?» «Совершенно необходимым». Вулф даже не взглянул в его сторону. «Разрешите приступить?» «Я, Поль Чапин, проживающий в доме 203 по Перри-стрит в Нью-Йорке, сим подтверждаю, что я не имел никакого отношения к смерти судьи Вильяма Р. Гаррисона. Насколько я знаю, и в чем сам твердо уверен, его смерть явилась следствием несчастного случая. Далее, я утверждаю, что не имел никакого отношения к смерти Юджина Дрейера. Насколько мне известно, и в чем я твердо уверен, он покончил с собой. Далее, я...» Майкл Эйерс громко фыркнул. Кое-кто забормотал что-то невнятное. Раздался насмешливый голос Джулиуса Эдлера. «За кого он нас принимает? Чапин до конца остался верен себе». Вулф решительно прервал его. «Джентльмены, прошу выслушать меня до конца. Потом вам будет предоставлена возможность высказать ваше мнение». Дремонт пискнул. «Пусть он действительно закончит». И я мысленно взял на заметку, что он заслуживает лишнего стакана спиртного. Вулф продолжал. «Далее, я признаю, что стихи, полученные некоторыми лицами по трем разным поводам, были сочинены, отпечатаны и разосланы по почте мной. Их целью было внушить мнение, что это я убил Гаррисона, Дрейера и Хиббарда. А в дальнейшем я намерен был убить всех остальных. Они были напечатаны на машинке, стоявшей в нише курительной комнаты Гарвард-клуба. Этот факт был обнаружен Ниро Вулфом. На этом мое признание заканчивается. Подробности упоминаются в объяснении, которое я прилагаю по просьбе Ниро Вулфа. Мысль о стихах, которая у меня появилась после смерти Гаррисона, поначалу была всего лишь фантазией, занимающей ум человека, склонного к сочинительству. Я сочинил стихи. Они были хороши для того, чтобы напугать моих друзей, и я их разослал. Я тщательно продумал все мелочи. Как-то конверты, бумага, машинка, на которой печатается текст, чтобы ничего не доказывало, что это дело моих рук. Через 3 месяца смерть Дрейера и обстоятельства, при которых она произошла, предоставили мне новую возможность, которую я, разумеется, не пожелал упустить».